Глава 16. Перед всеми другими алкогольными напитками спирт имеет целый ряд неоспоримых преимуществ, главным из которых можно считать два. Первое. После употребления достаточно солидной дозы спирта спишь без сновидений, что особенно важно для людей, мучимых нечистой совестью или пребывающих в горе. Второе. Приняв при пробуждении некоторое количество любой жидкости, пусть даже обыкновенной воды, вновь приходишь в очень даже замечательное состояние. Оба этих преимущества, хорошо известные большинству населения нашей страны мужского пола, в полной мере испытал на себе Синяков, сначала крепко уснувший, а затем в самом приятном расположении духа проснувшийся в землянке Додика, где заботливая рука друга оставила для него котелок с жиденьким кисловатым киселем. Укладываясь спать, он не успел рассмотреть внутреннее устройство землянки и теперь с любопытством оглядывался по сторонам. Кроме вещей, обязательных для всех подобных сооружений, как то грубо сколоченных нар, дощатого пола, лампы-коптилки, пустых ящиков, выполняющих роль табуреток, здесь имелось и кое-что иное, относящееся, как говорится, совсем к другой опере. Например, портативный компьютер, выполненный в форме чемоданчика. Или какие-то мудреные электронные приборы, совсем не похожие на те, с которым Синякову доводилось иметь дело в институте. Вполне вероятно, что Додик немного прибеднялся, говоря о невозможности проверить магию наукой. Все случившееся накануне Синяков помнил довольно ясно, хотя раньше, после хороших попоек, нередко страдал провалами памяти. Возможно, причиной этому был все тот же спирт, почти не содержащий свойственных для дешевой сивухи ингредиентов, лихо истребляющий клетки головного мозга. Не без удовольствия, допив кисель, Синяков поискал умывальник, но так и не обнаружив его, покинул землянку. Над пандемонием стояла могильная тишина. Обугленный и иссеченный осколками столб, сразу вызвавший у Синякова весьма негативную реакцию, был сейчас свободен. А из ямы не доносилось ни единого звука. Надо думать, что испытания были временно прекращены по причине отсутствия подопытных объектов. Невдалеке на своей самоходной коляске восседал Додик, и в какой-то оптический прибор, не похожий ни на бинокль, ни на дальномер, рассматривал дальние дали. «Проснулся?» — осведомился он, не отрываясь от своего занятия. «Если встал, значит, проснулся». Ёжась от вечерней, как ему казалось, свежести, ответил Синяков. «Всяк бывает. Вспомни институт. Случалось, что на первой паре мы ночные сны досматривали». Тут только Синяков обратил внимание, что от чахлого леска, в котором они накануне маленький пикничок устроили, одни головешки остались. «Пожар, что ли, случился?» — удивился он. «Нет, это наша работа. Мы ради профилактики все подозрительные предметы вокруг специальными растворами опрыскиваем. Позавчера вроде все нормально было, а вчера побрызгали на деревья чесночной настойкой. Так некоторые из них аж визжать начали. Одним словом, бесы. Сумели так и незаметно подобраться. Вот и пришлось на всей этой флоре крест поставить». «Так ты говоришь, это вчера было?» — с сомнением переспросил Синяков. «Сколько же я тогда проспал?» «Без малого сутки». «Ничего себе!» Таких способностей за Синяковым раньше не водилось. Ему не терпелось узнать последние новости, но как-то неудобно было сразу приставать к Додику с расспросами. Впрочем, тот, поняв состояние Синякова, испытывать его терпение не стал. «Помнишь прапорщика, который тебя кашей угощал?» — спросил Додик, отложив в сторону свой загадочный прибор. «Конечно!» «Он при мне вроде как в адъютантах состоит. Человек, конечно, скользкий, но проходимец еще тот. Любое поручение выполнит, если только какая-нибудь выгода предвидится. Ему-то я и поручил про твоего сыночка справки навести. Сразу обрадую тебя. Жив он и здоров, а на службу определен в первую роту. Это считается правым флангом нашей обороны. Парень, по отзывам, толковый, ведет себя достойно. А то есть такие, что сразу с ума сходят. Он уже и в дозор ходил, и в стычках успел побывать, но...» «Что «но»?» «По выражению моего порученца, пасут его. Надеюсь, тебе такая терминология ясна?» «Ясна». «И исходит эта инициатива чуть ли не от самого комбата. А он мужик серьезный, посторонних терпеть не может. Не приведи Господь тебе ему на глаза попасться. Если классификацию бесов сопоставить с классификацией колдунов, то его возможности находятся где-то в районе класса А. Короче, личность очень опасная. Да и по природе он человек тяжелый. Зато мотоциклист отменный. Вставил Синяков как бы между прочим. А ты разве знаешь его? У Додика от изумления даже челюсть отвисла. А ты как думаешь, кто меня сюда доставил? Сначала обещал сыном свести, а потом одного на погибель бросил. Вот будет сюрприз для него, если мы вновь встретимся. Не хочу вникать в ваши отношения, но если произойдет конфликт, он тебя в порошок сотрет. Однажды уже попробовал, да не получилось. Потом сам еле очухался. Поэтому психологическое преимущество на моей стороне. А кроме того, друг дорогой, не так уж я прост, как это тебе по старой памяти кажется. Пусть я заговорами не владею, зато меня вашей магией не пронять. Я, между прочим, даже в преисподней успел пару раз побывать. Рад за тебя. По-видимому, Додику нужно было какое-то время, чтобы переварить эти новости. Только хотел бы знать, в чем суть твоих трений с комбатом. Суть матримониальная. С сестрой его я сошелся. Сначала вроде бы ничего серьезного, а потом привязались мы друг к другу. Вот он и встал на дыбы. Не гожусь, дескать, я ему в свояки. Да, дело несколько усложняется. Что же нам такое придумать? Честно сказать, причинить комбату какое-нибудь зло я не могу. Кишка тонка, да и рука не поднимется. Здесь на нем все держится. Если его не станет, то завтра же бесы в наш мир проникнут. Выход один, договориться. Я, конечно, тут не авторитет, но кое-чем он мне обязан. Авось и выторгуем твоего сына. У меня на авось никогда не получалось, вздохнул Синяков. Ух, чую, не отдаст он мне Димку. А нельзя ли в те края тайком проникнуть, чтобы свои карты раньше времени не раскрывать? Давай попробуем. Я придумаю какой-нибудь повод для визита на позиции первой роты. А там уже будем действовать в соответствии с обстоятельствами. Далеко это? Не очень. Правда, идти придется по сплошному бездорожью. Ты-то выдержишь? Постараюсь. На этой тачке и поедешь? Синяков коснулся инвалидной коляски. Что ты? Она только по паркету и асфальту ездит. Да и аккумулятор жалко. Найдем носильщиков. Похожий на пирата-прапорщик, одинаково охотно отзывающийся и на имя Мансур, и на кличку Абрек, действительно оказался человеком пронырливым и пробивным. Не прошло и часа, как он явился в сопровождении дюжины существ, не скрывающих своего бесовского происхождения. В присутствии хорошо снаряженных против них людей они вели себя довольно скованно и все время косились в сторону столба, возле которого лишились материальной оболочки немало их соплеменников. Внимательно изучив каждого беса и, видимо, оставшись довольным результатами осмотра, Додик тоном римского патриция, обращающегося к самым распоследним варварам, произнес: «Условия вам известны?» «Да, да!» В разнобой загалдели бесы, которым, по-видимому, хотелось поскорее покинуть это страшное место. «Устраивают они вас? А куда нам деваться? Учтите, мы с вас всю дорогу глаз сводить не будем. Только посмейте какой-нибудь фокус выкинуть. Командир, а разве можно запретить вороне каркать?» Общее мнение высказала плюгавая тварь, разодетая по моде, принятой в домах терпимости прошлого века. «То же самое касается и нас. Как запретить бесу озорничать и проказничать? Но мы постараемся вести себя пристойно. Только сначала хотелось бы получить задаточек». «По всем несущественным вопросам обращаться к нему». Додик указал на Мансура, раздувавшего сложенный из головешек костер. «Тебе они несущественные, а нам даже очень существенные!» Обрадовались выходцы из преисподней. Мансур, немного пособачившись с бесами, отлучился куда-то и скоро вернулся с двумя молоденькими козочками. Одну он привязал к обгоревшему пеньку, а вторую, запрокинув ей голову назад, прижал коленкой к земле. Козочка жалобно закричала, и Синяков поспешно отвернулся. За его спиной чиркнул остро отточенный нож, и блеяние перешло в быстро затихающий хрип. Затем тугая струя звонко ударила в жестяное ведро. «Вам кровь, шайтаны проклятые, а нам шашлык!» — произнес Мансур с неподдельным презрением. «Только подальше уйдите, вурдалаки, а то весь аппетит испортите!» Компания бесов уселась в сторонке и пустила ведро по кругу. А Мансур тем временем принялся ловко разделывать обескровленную тушку козы. Нашлось занятие для Синякова. Ему поручили протирать от смазки автоматные шампала, которые предполагалось использовать вместо шампуров. В Поход выступили сразу после окончания трапезы, тем более, что стали волноваться бесы, которых Козочкина кровь только раззадорила. К инвалидной коляске привязали две крепкие жерди, и получилось что-то вроде паланкина, который четверка бесов и взвалила на плечи. Существа эти весьма примечательны и во многих отношениях, особой выносливостью не отличались, и четверки менялись через каждые полчаса. Впереди всех шел Мансур, выполнявший сразу две роли — проводника и вперед смотрящего. На веревке он вел козу, предназначенную для окончательного расчета с носильщиками. Подначки бесов относительно его сексуальных посягательств на несчастное животное Мансур демонстративно игнорировал. Замыкали процессию Синяков, одетый в камуфляжную форму с чужого плеча и забинтованный так, что на лице остались только глаза, рот и ноздри, да двое солдат-штрафников, уже успевших отбыть чуть ли не половину своего официального срока. Они волокли на себе разнообразное снаряжение, предназначенное для борьбы с бесами, включая импортный охотничий арбалет, приспособленный для стрельбы осиновыми кольями, и ранцевый огнемет, едва не сыгравший в судьбе Синякова весьма трагическую роль. Запасные баллоны к огнемету пришлось тащить именно ему. Солдаты, хоть и считавшиеся здесь ветеранами, чувствовали себя не очень уверенно и все время оглядывались по сторонам. Конечно, их можно было понять. Одно дело сидеть в окопе, наблюдая с вершины холма за хорошо изученными окрестностями, и совсем другое — шагать по незнакомой местности, где каждый куст или камень могут внезапно обернуться врагом. О своем оружии солдаты отзывались с пренебрежением. Оно было эффективно только против самых слабосильных бесов, и так обходивших людей стороной. На бесов высшего класса осиновые колья, огнеметы и чеснок с укропом почти не действовали. «Это как в детстве, когда мы дрались двор на двор», — пояснил белобрысый солдат по имени Мишка. «Побеждает та ватага, где окажется самый старший по возрасту пацан. Есть такие бесы, против которых мы как детсадовцы против десятиклассника. С ними только настоящие колдуны справиться могут, типа нашего архангела». Очень скоро Синяков, испытывавший искреннюю симпатию ко всем, кто разделил Димкину судьбу, разговорился с солдатами. У каждого в прошлом была своя собственная беда, которая, пройдя через череду бездушных казенных инстанций, привела столь разных людей к одному общему знаменателю — дисбату. Белобрысый Мишка, например, поплатился за чрезмерную сыновнюю любовь. Прибыв в отпуск, он обнаружил, что его мать тяжело больна, а отец пребывает в глубоком запое. Полагающихся по закону 10 суток не хватило ни на устройство матери в больницу, кому, спрашивается, хочется связываться с потенциальной покойницей, ни на приведение папаши в божеское состояние. Визит в военкомат закончился неудачей, а продление отпуска якобы не могло быть и речи. Воевода как раз разбирался с очередным своим политическим противником. Более того, Мишке пообещали, что доставит его в часть под конвоем. Тогда он сыновний долг предпочел долгу гражданскому и, как говорится, забил на службу болт. Полночи Мишка проводил у постели, метавшейся в бреду матери, а весь день бегал в поисках хоть какого-нибудь заработка. Отец к тому времени пропил не только все имеющиеся в доме деньги, но даже кур несушек вместе с петухом. По факту его дезертирства вскоре было возбуждено уголовное дело, однако о появлении военного патруля или милицейского наряда Мишку всегда загодя предупреждала сторожевая бабка Альма, на диво умная и чуткая. Он немедленно выскакивал в окно и растворялся в обширных яблоневых садах, подходивших вплотную к его наддворью. Постепенно мать стала выздоравливать, чем несказанно удивила даже участкового врача, а отец с крепких спиртных напитков, лишавших его человеческого облика, перешел на пиво, легкое вино и одеколон, что само по себе было уже положительным симптомом. Можно уже было и в прокуратуру с повинной идти, да на Мишкиной шее висел еще один долг, на этот раз денежный. Слишком много денег ушло на приобретение лекарств, цены на которые к тому времени достигли запредельных величин. Наверное, в Гарльме было проще героин купить, чем в каком-нибудь Кировске или Дзержинске банальный аспирин. Дабы одним махом решить все финансовые проблемы семьи, как нынешние, так и будущие, Мишка присоединился к стройбригаде, собравшейся ехать в столицу на шабашку. Там он и был задержан прямо на перроне работниками линейной милиции, чей наметанный глаз легко отделял козлищ от агнцев. Тем более, что фотографии этих самых козлищ снабженные детальным описанием примет, красовались в самых людных местах вокзала. Все остальное укладывалось в три емких слова — следствие, суд, тюрьма, в данном случае дисбат, что было малосущественно. Второго солдатика, назвавшегося Игорем, привели в пандемонии совсем другие обстоятельства. Он вырос в семье старообрядцев, правилами которых запрещались все мирские соблазны, вроде курения или пьянства, а уж ношение оружия тем более. Призывной комиссии военкомата на такие тонкости было, конечно, наплевать. Тем более, что про закон об альтернативной службе пока только слухи ходили. Был один уже испытанный выход — отправить призывника-сектанта в строительные войска, где кирка и лопата с успехом заменяли автомат. Но, как назло, разнарядки имелись только в десант и мотопехоту. Конфликты с начальством начались у Игоря еще в учебной роте. Сначала дело ограничивалось только устными замечаниями да нарядами вне очереди. Но когда во время принятия присяги он отшвырнул автомат, который чуть ли не силой пытались повесить ему на грудь, терпение у отцов командиров лопнуло. Упрямого новобранца принялись обрабатывать по такой схеме. Душевный разговор, гауптвахта, опять душевный разговор, опять гауптвахта. К чести 18-летнего парня надо сказать, что он выказывал твердость и упорство, достойная потомка прототипа Авакума. Поскольку попытка признать Игоря психом тоже не удалась, его передали с рук на руки военной прокуратуре и судили по серьезной статье «Неисполнение приказа». В военное время, влекущий за собой расстрел. Однако время было мирное, и суд ограничился 3 годами дисбата. Пребывание в пандемонии Игорь воспринимал как неизбежное зло, и к мрачным чудесам, творившимся здесь, привык раньше других. Как-никак, а в существование бесов он верил с детства. Маленький отряд, старавшийся держаться открытых мест и стороной обходивший каждое очередное препятствие, будто баньяновая роща, неизвестно как оказавшаяся в столь неблагоприятном климатическом поясе. Впрочем, не исключено, что 1 000 000 лет назад баньян был распространен в Восточной Европе столь же широко, как нынче сосна. Или вполне современный мотель, реклама которого обещала усталому путешественнику все виды услуг. Отряд мало-помалу продвигался вперед. Дважды они задерживались возле постов, оборудованных, как правило, на господствующих высотах, и, перекинувшись парой слов с их гарнизоном, следовали дальше. Бесы, питавшие к физическому труду отвращение куда большее, чем люди, готовы были вот-вот выйти из повиновения. Они так расшалились, если только их садистские выходки можно было назвать шалостями, что Додику даже пришлось однажды пустить в ход детский водяной пистолет, заряженный концентрированным настоем особо горькой полыни, произрастающей только на солончаках. Несколько раз Синяков замечал на горизонте силуэты хорошо знакомых сооружений, в пандемонии приобретших несколько иной, зачастую гротескный облик. Так, например, огромная ТЭЦ в серединном мире, снабжавшая теплом и светом полгорода, здесь имела сходство с Пизанской башней. И все благодаря сильно покосившейся на бок градирне. Железнодорожные рельсы, которые им пришлось не единожды пересекать, через каждые 500-700 метров были завязаны в аккуратные узлы. «Все», — сказал бес, а вернее бесовка, щеголявшая в корсете и ажурных чулках с шелковыми подвесками. «Прибыли! Отсюда до вашей братвы рукой подать! Теперь сами доберетесь! А нам перед ними светиться нечего!» Вся веселость бесов сразу пропала. Они явно не верили в человеческую порядочность. В любую секунду мог вспыхнуть конфликт, последствия которого трудно предсказать. В намечающейся свалке от арбалета и огнемета пользы было столько же, сколько и от динамита, употребленного для уничтожения комнатных мух. Понял это, видимо, не только Синяков, но и Мансур, отпустивший козочку на волю, да еще наподдавший ей под зад ногой. Отлов очередной жертвы должен был отвлечь бесов не менее чем на 1/4 часа. А этого времени вполне хватило бы, чтобы добраться до горы Щебня, на вершине которой красовался вырезанный на манер флюгера силуэт святого Георгия, победоносного воина и авторитетного драконоборца. На позициях первой роты гостей встретили исключительно радушно. Видимо, соскучились по свежим людям. Пока Додик решал с ротным какие-то узкоспециальные проблемы, Синяков с бешено бьющимся сердцем приглядывался к суетящемуся вокруг люду. Издали каждый солдатик казался ему Димкой. Но стоило только ему подойти поближе, как острый коготь разочарования оставлял очередную царапину на и без того кровоточащей душе несчастного отца. Додик, укрывавшийся вместе с ротным в единственной здесь палатке, вдруг громко позвал Синякова. «Фёдор, принеси ко мне чайку!» Уже одно то, что он обратился с такой просьбой не к Мансуру, а к Синякову, должно было что-то значить. Похоже, Додик приступил к реализации некого плана. Синяков налил в чистую кружку чай, заваренный по лагерным рецептам до консистенции дегтя, и поспешил в командирскую палатку. Если бы на плечах ротного не красовались офицерские погоны, его можно было бы принять за школьника, предпочитающего математику и астрономию физкультуре. Шея его была тонкой и нежной, как у девушки, а щеки вместо щетины покрывал какой-то цыплячий пух. В данный момент он был занят составлением схемы окружающей местности, смело переводя на бумагу результаты глазомерной съемки. При этом он растолковывал малосведущему в военном деле Додику значение каждого условного знака. «Вот первая линия обороны, а вот вторая. Это направление наиболее вероятной атаки противника. Кстати, сегодня на исходе ночи нас уже пытались прощупать». «С чего бы это бесы сюда сунулись?» — удивился Додик. «Раньше ведь у них вроде тихо было». «В центре не получилось, вот они и проверяют нашу оборону в других местах», — ответил ротный. «Разведка доносит, что вчера из города целая армия вышла. Вроде бы даже во главе с одним из Соломонов». «Ты не шутишь? Где уж тут шутить? Я доложил, куда следует. Не исключено, что сам комбат сюда явится». «Надеюсь, об атаке бесов мы узнаем загодя?» «Я тоже надеюсь. На всех высотках сидят наблюдатели. Дозоры вперед выдвинуты». Он ткнул карандашом в свою схему. «А кто в составе дозоров?» Додик наконец-то соизволил принять чай из рук Синякова, что, очевидно, тоже было каким-то знаком. «Да я уже говорил вам! Напомните! Слева Тарбаев и Коленкин, в центре Антонов и Курбанов, справа Шмалько и Синяков. Доверяешь им? А других у меня нет. Ну а все же... Проверенные ребята, из новичков один только Синяков. Но и тот уже успел зарекомендовать себя с лучшей стороны. Кем бы только бес не прикинулся, а он его со 100 шагов запросто вычисляет. Редкая способность. Среди переменного состава мне такие ребята еще не попадались». «Хорошо», — кивнул Додик с таким видом, словно носил, по крайней мере, генеральский чин. «Не мешало бы эти дозоры проверить. Как-никак, а на них вся ваша оборона держится. Может, с правого и начнем? «В своем ли вы уме?» — ротный удивленно уставился на Додика. «Туда не пройти, не проехать, особенно в вашей коляске. Это же бывшая промзона. Там черт ногу сломит». «Тогда я своего человека пошлю. Хотя бы вот этого». Додик через плечо ткнул большим пальцем Синякова. «Участник локальных конфликтов. Опыта ему не занимать». «По уставу не положено», — возразил ротный. «На проверку постов и дозоров необходимо иметь предписание из штаба батальона. Есть оно у вас? Откуда говорите?» «Вот и я про то же. А без предписания вы для меня частные лица. Тем более, что комбат строго-настрого приказал глаз этого самого Синякова не спускать и препятствовать любым его контактам с посторонними лицами». «Даже с нами?» — возмутился Додик. «С любым, кто не числится в составе первой роты». «Ну и строгости у вас». Додик искоса глянул на Синякова и вновь вернулся к разговору с ротным. «А в каком часу дозоры сменяются?» «Да они только что заступили. Сутки как минимум придется ждать». «Ладно, подождем. Но ведь вы сами недавно говорили, что собираетесь назад засветло вернуться», — удивился ротный. «Вы меня не так поняли». Додику уже приходилось выкручиваться. «Не засветло, а при свете. Время и так, слава богу, к вечеру идет. Куда мы на ночь глядя попремся? Переночуем у вас, не выгоните?» «Ночуйте», — пожал плечами ротный. «Только никаких особых удобств предложить не могу. Сами видите, в каких условиях жить приходится». «Мы люди привычные. Костер разожжем, в шинельки завернемся». Тут Додик обратился к Синякову. «Ты ступай пока. Походи вокруг, набери валежника. А Мансур пусть шалашик организует». Ждать встречи с Димкой еще целые сутки Синяков не собирался. Особенно сейчас, когда отца и сына разделяли всего километра полтора. На схеме, составленной ротным, он успел разглядеть все ориентиры, по которым можно было легко отыскать любой из выдвинутых далеко вперед дозоров. Здание заброшенного растворного узла он хорошо видел и отсюда. Дальше путь предстояло держать вдоль узкоколейки до эстакады, на которой раньше разгружались вагоны с цементом. Где-то там, среди нагромождения разнообразных железобетонных изделий, и находился сейчас Димка вместе со своим напарником Шмалько, скорее всего, хохлом. На помощь Додика в ближайшее время рассчитывать не приходилось. Скорее всего, он исчерпал все свои возможности. Его фразу относительно сборника валежника, обращенную к Синякову, можно было расценивать как совет самостоятельно приступать к поискам сына. Но только как это сделать прямо на переднем крае обороны, не имея при себе никаких документов и рискуя в любой момент напороться на всесильного Дария? Нет, что ни говори, а Додик как был теоретиком чистой воды, так им и остался. Синяков, треща щебнем, спустился с холма вниз и тут же напоролся на солдатика, затаившегося за пирамидкой черных битумных слитков. — Куда прешь? — грубо поинтересовался тот. — Бесом в пасть? — Командир послал валежника для костра собрать. Синяков, помимо воли, перешел на заискивающий тон. — Вы что там, все охренели? — возмутился солдатик, весь облик которого носил явные признаки физической и умственной деградации. — Какой валежник, мать твою? Тут не земля, а цемент пополам со звездкой. Даже пырей не растет. «Интересно тебе со всякими козлами связываться!» Этот голос раздался из перевернутой железнодорожной цистерны. «Они же 4-й роты! Сам знаешь, какие там дебилы! Час назад сюда прибыли и уже права качают. Валежник им, видите ли, понадобился!» «Из 4-й роты? Тогда другое дело!» Сразу смягчился первый солдатик. «У меня там земляк парится! Ты, браток, вон в ту сторону пройдись! Найдешь доски от старой опалубки! Только выбирай, а то гнилья много! Закурить не будет?» «Пусто!» Синяков для убедительности даже похлопал себя по карманам. «Тогда гуляй! Далеко вперед не лезь! На ловушку нарвешься! Или кто-нибудь из наших тебя с бесом спутает! Тоже хорошего мало!» Подобную вылазку можно было считать законченной. Каждый столб, каждая яма, каждая стена имели здесь свои глаза и уши. Уж лучше вернуться назад и поделиться своей бедой с Мансуром. Тот наверняка найдет какой-нибудь выход из создавшегося положения. Или тенью проскользнет мимо всех постов, или подкупит офицера, ведающего расстановкой дозоров. Синяков уже двинулся было обратно, но тут обычную для пандемонии глухую тишину нарушил резкий хлопок. В тусклое линялое небо взлетела красная ракета. Она еще не успела погаснуть, как со всех сторон раздался волчий вой. Не заунывный, как это чаще всего бывает в серединном мире, а злой и призывный, по интонации скорее напоминающий боевой клич. Далеко за растворным узлом, чей вертикальный силуэт четко выделялся на фоне мутных далей, что-то взорвалось, и густой черный дым сразу затянул горизонт. В первый момент Синяков растерялся. Он сразу понял, что угодил не в мелкий шухер, а в крутую заваруху, которая ожидалась давно, но, как всегда, разразилась внезапно. Сейчас здесь должно было стать так горячо, что у многих, даже не самых трусливых, на задницах вскочат волдыри и задымятся пятки. Надо было срочно решать, в какую сторону лучше направиться. Вперед к Димке или назад, к Додику и Мансуру. «Бесы! Бесы!» — закричал кто-то невдалеке. «Вплотную подобрались! Дозор отрезали!» Эта жуткая весть мгновенно определила все дальнейшие действия Синякова. Подхватив с земли осколок кирпича, ничего другого просто под руку не подвернулось, он бросился туда, где, по его представлениям, должен был находиться Димка. Отовсюду вскакивали солдаты, вооруженные чем попало, начиная от факелов, в которых горело что-то с запахом напоминающее ладан, и кончая садовыми опрыскивателями, применяемых дачниками для борьбы с яблоневой тлей и бабочкой-капустницей. На вершине холма гулко заколотили в пустотелое железо, скорее всего, в котел, из которого до этого раздавали на обед борщ. Синяков хоть и ошалел слегка, однако предупреждение насчет ловушек не забыл, а потому старался бежать след в след за каким-то крепышом, внушавшим ему доверие своим добротным снаряжением, самодельным жестяным щитом с прорезями для глаз и широким обручем, прикрывавшим шею до самых ушей. Вокруг стоял шум и гам, скорее свойственный до нельзя перенаселенному аду, чем пустынному пандемонию. Ревело пламя повсеместно разгорающихся пожаров, выли бесы в волчьем обличии, орали люди, им вторили бесы с человеческой внешностью, продолжал тревожно гудеть импровизированный набат, взрывались гранаты, хоть и малоэффективные против потусторонних созданий, зато укрепляющие боевой дух их врагов. Откуда ни возьмись, на длинных голенастых ногах выскочила какая-то фантастическая, несуществующая в природе тварь, Не то паук, не то комар, не то марсианин с полупрозрачным нутром и длиннейшим, похожим на шпагу, жалом. Бежавший впереди Синякова крепыш успел отбить атаку щитом, однако на ногах не удержался. Бесовская тварь мигом вскочила на него. Жало прошло сквозь прорезь щита и вонзилось в узкий промежуток между челюстью и защитным ошейником. Уж в чем, а в практической анатомии исчадия преисподней разбирались прекрасно. Синяков еще только подбегал к месту схватки, а просвечивающая насквозь утроба этого странного беса уже наполнилась густой багровой жижей. От удара кирпичом его хрупкая, как стекло, голова разлетелась вдребезги. Из обломка жала, оставшегося торчать в ране, фонтаном ударила венозная кровь. Отбросив в сторону уже ненужный щит, Синяков склонился над раненым, чей взор быстро тускнел, а губы синели. Жало беса казалось тонким только издали. На самом деле его уцелевшая часть была почти точной копией старого русского штыка, только в сечении не трехгранной, а ромбовидной. Когда Синяков извлек жало наружу, в глубокой открытой ране мелькнуло розоватое кольцо перебитой ярёменной вены, уже абсолютно опустевшей. «Берегись!» — кто-то изо всей силы толкнул Синякова в спину. Огромное крылатое существо, что-то среднее между летучей мышью и летучей акулой, метившее в него, упало на своего обезглавленного сородича, который немедленно вскочил и помчался прочь, унося в утробе бесценную добычу. Крылатый бес, чье тело уже было сплошь утыкано топорами, пожарными баграми и осиновыми колями, с пронзительными воплями погнался за шустрым кровопийцей. Синяков с головы до ног, перепачканный цементной пылью, сорвал с себя опостылевшие бинты и вновь устремился туда, куда направлялось абсолютное большинство поднятых по тревоге бойцов. Судя по быстро возрастающему числу пожаров, в зависимости от своего источника, разукрасивших небо черными кляксами, рыжими хвостами и белесыми султанами, а также по сигнальным ракетам, взлетавшим все дальше и дальше по флангам, сражение уже шло повсеместно. Так уж получилось, что бесы сумели скрытно преодолеть линию заграждений, стороной обошли дозоры и обнаружили себя только в непосредственной близости от позиций первой роты. Теперь городская промзона, вернее ее мистическая тень, овеществленная в пандемонии, некогда славившаяся своими домостроительными комбинатами, была заполнена ордами врагов рода человеческого. К счастью, большинство из них по классификации Додика принадлежали к самому распоследнему классу, даже само название которого было неприлично произносить. Эти, презираемые своими же собратьями ничтожества, в лучшем случае могли напасть кучей на человека, и пока тот лупил и расшвыривал их, легких и слабосильных, как мартышки, нанести ему несколько укусов в наиболее уязвимые места. Тем не менее, свалки, постоянно возникавшие по вине этого отребья, отнимали много сил и вносили сумятицу в ряды обороняющихся. Немало бесов рангом повыше реяло в небе, но всех их очень скоро сбили. Пули, камни и арбалетные стрелы не могли причинить им особого урона, однако сильно вредили аэродинамическим качествам их крыльев. Один из таких летающих монстров, прежде чем рухнуть на земле, где его уже поджидала достойная встреча, превратился в стаю мышей-полевок, сначала шустро разбежавшихся в разные стороны, а затем вновь, но уже в другом месте, соединившихся в единое целое, оказавшееся человекообразным существом вполне приличного вида. На такие подвиги были способны только бесы класса Ахиллой. Синяков, продолжавший успешно продвигаться вперед, донимал всех встречных и поперечных одним вопросом: «Как мне отыскать дозор?» «Какой именно?» — переспрашивали люди с повышенным чувством самообладания. «Тот, в котором Синяков и Шмалько». Ответы он получал самые разные. Кто-то авторитетно заявлял, что в том самом месте, где прежде находился искомый дозор, бесы собираются провести кровавое пиршество, посвященное своей победе. Другой, наоборот, утверждал, что дозор продолжает держаться, демонстрируя при этом чудеса героизма. Большинство же просто махало на Синякова рукой: «Отстань, дескать, не до тебя». Растворный узел, на недосягаемой высокой крыше которого несколько крылатых бесов терзали чье-то тело, уже остался позади. Эстакада целиком исчезла в едкой серой туче. Это бесы, забравшиеся в вагоны, устроили из цементной пыли настоящую метель. Солдат 4-й роты Мишка, пострадавший за сыновью любовь, карал бесов при помощи огнемета. Под воздействием высокотемпературного пламени одни из них превращались в живые факелы, а другие — в дымящиеся окорока, покрытые аппетитной румяной корочкой. Впрочем, на боеспособность бесов это мало отражалось. Навстречу Синякову попался солдатик, судя по всему, уже выполнивший свой долг. Все на нем висело лохмотьями: и гимнастерка, и нижняя рубашка, и собственная кожа. Баюкая на груди окровавленный обрубок правой руки, он причитал сорванным голосом: «Ой, материдно, ой, яко горе!» Дурное предчувствие заставило Синякова, уже проскочившего мимо, развернуться на 180 градусов. «Ты, случайно, не Шмалько?» — обратился он к раненому. «Вин самый!» — с крестьянской непосредственностью ответил тот. «А кто вы будете?» «Неважно. Где твой напарник?» «Димка?» «Ага, Димка». Сердце Синякова на мгновение замерло, словно самолет, собирающийся свалиться в крутое пике. «Бисов гоняя, от геройский хлопец!» «Далеко отсюда?» «Да не! Він за той цеглядной хатой!» Цеглядная хата оказалась бывшим лесопильным цехом, в котором от деревообрабатывающих станков остались одни только станины, а от пила материалов — груды стружки. Внутри и вокруг цеха шла ожесточенная схватка с многочисленной волчьей стаей, чей вой полчаса назад и возвестил о начале атаки. Столь несвойственное для себя обличье бесы, в большинстве своем принадлежавшие к классу гидра, приняли совсем недавно. В волчьей шкуре они чувствовали себя не совсем уверенно и допускали массу промахов, непростительных для серого племени. При том, что Синяков был занят исключительно поисками сына, он не преминул заметить одну особенность, свойственную только этому месту. Раненые или выбывшие из сил солдаты отступали к центру цеха, а волки не смели преследовать их там, хотя от ярости и вожделения едва не откусывали свои собственные хвосты. Лишь приглядевшись повнимательнее, Синяков понял, в чем тут секрет. Посреди цеха из пучков сушеной полыни была аккуратно выложена какая-то геометрическая фигура, куда более замысловатая, чем уже знакомая ему пентаграмма. Все ее лучи, направленные во внешнее пространство, были дополнительно защищены загадочными знаками, похожими на древние иероглифы. Даже на Синякова, по складу своей души, очень далекого от мистики, вся эта каббалистика произвела определенное впечатление. Интересно, кто является автором этой фигуры, так пугающих бесов? Димка? Вряд ли. Тут надо и в оккультизме разбираться, и в теософии. А он из всех наук до самого последнего времени выделял только механику. Вернее, ту ее часть, которая была связана с устройством автомобиля. Хохол Шмалько? Маловероятно. Люди его типа с нечистой силой общаются только после употребления горилки. Скорее всего, здесь поработал Дарий. От этих размышлений, вихрем промелькнувших в сознании Синякова, его отвлекло грозное рычание, исходившее из пасти огромного волка, правда, почему-то совершенно лишенного шерсти. Пристальный взгляд зверя и его лобастая голова с висячими брылями смутно напоминали Синякова кого-то из знакомых. «Узнал меня, суслик?» — недружелюбно осведомился волк. Этот тягучий голос Синяков, безусловно, уже слышал раньше. Осталось только вспомнить, где именно. Да не в пивной ли? Неужели перед ним тот самый привратник, который в открытую хлебал кровь своих клиентов? «А, старый знакомый!» — произнес Синяков. «Узнал! Узнал тебя, упырь! Все еще пивком балуешься или другое пойло предпочитаешь?» «Со вчерашнего дня только воду лакаю, и то в основном болотную», — сообщил волк. «Между прочим, я сюда только из-за тебя попал. Такие обиды не прощаются». «Может, договоримся?» Синяков медленно пятился в ту сторону, откуда доносился запах полыни. «Смотря о чем». Волк столь же осторожно двигался вслед за ним. «За кружку крови отпустишь меня?» «За кружку?» Волк мотнул своей башкой такой массивной, что на нее, наверное, и ведро бы не налезло. «Хм, ладно, согласен. А за полкружки?» Синякову надо было любой ценой выиграть хоть немного времени. «Какой ты жадный!» — волк облизнулся. Язык его был размером с хороший лопух. «Хрен с тобой! Сойдет и полкружки. Очень уж мне твоя кровушка понравилась. Чистый нектар!» «Нектар, говоришь? А мне, признаться, твоя шкура нравится. Готовое шевро!» — взорвался вдруг Синяков. «Почему бы из нее сапоги не сшить?» «Попробуй сначала снять!» — произнес волк с угрозой. «Не по зубам тебе еще такое! Кружку крови пожалел! Да я из тебя сейчас не меньше пяти выжму!» Приступ слабости, однажды уже случившийся с Синяковым в пивной, вновь накатил на него. Однако там он был один-одинешенек среди толпы злобных бесов. А здесь вокруг находились люди, жизненная сила которых на этот раз помогла ему выстоять. Напрасно волк пялился на него своими жуткими гляделками. Как всегда, в минуты смертельной опасности все способности Синякова, как физические, так и умственные, обострились до предела. Врагом его было мистическое существо, а значит, бороться с ним следовало соответствующим оружием. Руки Синякова сами собой взметнулись вверх и повторили все подсмотренные ударья пассы. Ноги стали выписывать вокруг волка какие-то кренделя, а с языка сорвались зловещие заклинания, намертво запечатавшиеся в самых дальних закоулках памяти. Кровожадный зверь, уже собравшийся было броситься на Синякова, резко отшатнулся и поджал хвост. Его грозный рык перешел в утробное шипение, а уши припали к черепу. Воспользовавшись замешательством врага, Синяков резво отскочил назад и оказался в пределах недоступного для бесов пространства. Теперь можно было и дух перевести, однако Синяковым уже овладело полузабытое чувство боевого азарта, когда-то заставлявшее его на полной скорости врываться в штрафную площадку соперника или в почти безнадежной ситуации завершить поединок на ковре болевым приемом. Схватив пучок полыни, он настиг уже полностью деморализованного волка, ныне жаждавшего не крови, а только спасения. «Вот тебе за пиво! Вот тебе за клопов! Вот тебе за мою кровь!» Синяков хлестал серое чудовище с тем же остервенением, с каким его далекие предки рубили супостатов, злодейства ради врывавшихся в мирные деревни. Каждый новый удар оставлял на шкуре беса багровый след, как будто охаживали его не пучком сухой травы, а плетью-семихвосткой, специально для такого случая вымоченной в крепком уксусе. Не прошло и пары минут, как хищник, совсем недавно внушавший ужас, и не только своими клыками, но и своей сверхъестественной сущностью, опрокинулся на бок и принялся сучить лапами, извергая из пасти поток мутной пены. Едва только с первым волком было покончено, как Синяков напал на его сотоварища, как раз в этот момент подбиравшегося к горлу тщедушного солдатика, вопившего сквозь злые слезы. «Братцы, ну помогите же, ведь загрызут меня сейчас!» Теперь ему уже и полынь не требовалось. Одним только мановением руки, разящим взглядом и сокровенным словом Синяков отшвыривал от себя волков, а потом топтал их без всякого страха, загоняя сапог в ощеренную пасть. Опомнился он только в объятиях какого-то парня, чумазого, как кочегар, да вдобавок еще сплошь покрытого омерзительной пеной, которую извергали из себя доведенные до последней стадии изнеможения волки, а вернее принявшие их облик бесы. «Ну ты и даешь, батя!» — раздался знакомый до обморока голос. «Вот не ожидал!» «Димка!» — еле выговорил Синяков. «Ты живой?» «Как видишь!» Глава 17. Волки отступили, а правильнее сказать, позорно бежали. Поле боя осталось за дисбатом, вернее, за его первой ротой, а уж если быть абсолютно точным, за двумя десятками наголо остриженных пацанов, блатных и не очень, преднамеренно или случайно оказавшихся вблизи лесопилки, в силу своего исключительно выгодного местоположения, ставшей пристанищем для одного из передовых дозоров. О том, что происходило сейчас слева и справа от них, можно было только догадываться. Дым везде стоял коромыслом, от шума закладывало уши, а земля тряслась так, словно ее топтали знаменитые Гог и Магог. Тем не менее, центр обороны устоял, в чем была немалая заслуга Синякова. «Как тебе здесь?» Это был первый вопрос, который он задал сыну, когда накал их взаимных объятий пошел на убыль. «Как всем?» — ответил тот, пытаясь рукавом стереть с лица копоть, пыль, собственный пот и волчью пену. «А ты что здесь делаешь?» «За тобой пришел», — сказал Синяков, глядя на сына, как на икону. «А разве пересуд был?» — поинтересовался Димка. «Нет, плевал я на все суды и пересуды. Уведу тебя отсюда, и все. «Думаешь, это так просто?» «Я постараюсь, я очень постараюсь». «А от меня что требуется?» «Идти со мной, не оглядываться». «Почему не оглядываться?» «Когда спасаешься от беды, никогда нельзя оглядываться. На этот счет есть немало сказок, страшных, но поучительных. Одна дурочка оглянулась на свой обреченный город и превратилась в соляной столб. А еще раньше такую же оплошность допустил знаменитый древнегреческий Лабух. сумевший добраться аж до самых глубин ада. За это он поплатился потерей любимого человека. «А как же мне не оглядываться, батя? Тут кореша мои остаются. Они мне сегодня 100 раз жизнь спасали». «Не оглядываться — это целая наука, и чем раньше ты ее усвоишь, тем лучше. Не оглядываться — значит не жалеть о прошлом, не страдать зря, беречь силы для того, чтобы потом все начать сызнова, чтобы жить». «Но-но! Пусть только бесы на белый свет вырвутся, они вам покажут жизнь». «Тебя это больше всех касается? Ты кто? Президент, министр обороны или митрополит? Ты осужденный, причем безвинно. Твое пребывание здесь не лезет ни в какие законные рамки. Я не прав?» «Прав, прав!» Димка стал поправлять пучки полыни, из которых была выложена магическая фигура. Синяков представлял себе эту встречу совсем по-другому. Все складывалось как-то не так. Пройдя через столько мытарств, он нашел наконец своего сына. Но это был уже совсем не тот Димка, который всегда смотрел отцу в рот и на улице доверчиво вкладывал свою ладошку в его руку. «Ты мне вроде и не рад», — произнес Синяков упавшим голосом. «Рад, почему же? Хотя лучше бы тебе сюда не соваться. Это, батя, не твоя война». «Я на нее, кстати сказать, и не рвусь. Я пришел за тобой. Разве ты не хочешь вернуться?» «Кто ж этого не хочет? Только как я ребятам в глаза гляну, когда прощаться будем?» «Они обречены. На вас поставили крест. Вас все предали, и власть, и воевода, и даже народ, который ничего не знает, да и не желает знать. Оставшись здесь, ты обрекаешь себе на смерть». «Это мы еще посмотрим». Димка ни с того ни с сего подмигнул отцу. «Хочешь, чтоб мое сердце разорвалось? Если бы ты только знал, что я пережил, добираясь сюда. Не жалеешь меня, так пожалей хотя бы мать». «Жалею я вас, успокойся. И тебя, и мать. Только стыдно мне уже под мамкину юбку прятаться. Пойми, я здесь не за власть сражаюсь и не за воеводу. Я за себя сражаюсь, самого». «Похоже, мы говорим на разных языках». «Что ж тут поделаешь? Так, наверное, было всегда. Я молодой, а ты старый. Не в смысле, что дряхлый, а вообще поживший. Ты боишься оглядываться в прошлое и меня этому учишь. А у меня нет никакого прошлого, у меня все впереди. И на этой дороге я должен пройти через все, что не выпадет. И через суд, и через дисбат, и через бесов, и еще через многое другое. А сейчас извини, скоро опять начнется заваруха. Надо хоть как-то подготовиться». «С чего ты взял? Вроде угомонились бесы». В душу Синякова вкралось подозрение, что Димка просто ищет повод прекратить этот тягостный разговор. «Способность у меня такая открылась. Бес еще только собирается какую-нибудь пакость совершить, а я ее уже чую. Потому, наверное, и уцелел. Те двое, что вместе со мной сюда прибыли, в первый же день сгинули. Меня даже комбат похвалил. Из тебя, говорит, со временем еще тот колдун получится. Нечистая сила рыдать будет». «Вот даже как. И откуда что взялось? Раньше ты все больше с техникой возился. Впрочем, ясно, по материнской линии пошел. Мамаша твоя ведьма из ведьм». «Да и ты перед бесами не спасовал. А это не каждому дано. У нас есть старослужащие, которые от одного их вида в штаны кладут». Димка умолк, вслушиваясь во что-то, доступное лишь ему одному. «Ты бы, батя, лучше бы в тыл вернулся. Здесь сейчас жарко будет». «Даже и не заикайся. Я остаюсь с тобой». «Как хочешь. Нам каждый человек дорог, только учти, сейчас бесы другие козыри предъявят. Повесомей!» В пустые окна лесопилки влетела стая крылатых уродцев, похожих на крошечных чертенят. «А ну выметайтесь отсюда, Христово стадо!» — хором завопили они. «Иначе из вас сейчас клоунов сделают! Сам Соломон скоро будет здесь!» «Прочь пошли, мандавошки!» Димка запустил в них поленом и уже специально для отца пояснил. «Это мы такую кликуху ихнему авторитету дали. Вот бесы и подхватили. У них, в общем-то, и не принято друг друга по имени называть. А тут прижилось. Соломон да Соломон. Много я о нем слышал. Гад еще тот. Дров может наломать, если захочет». «Я в курсе». Димка тем временем высунулся в окно и, сложив ладони рупором, крикнул. «Парни, быть всем начеку! Бесы нам какой-то сюрприз готовят. Пусть кто-нибудь к ротному сбегает. Без подмоги нам долго не продержаться». Вновь взвыли волки и оборотни, и на разные лады загласила всякая бесовская шваль. Нечистая сила со всех сторон собиралась к лесопилке. Однако, очертя голову, никто в атаку не бросался. Бесы явно кого-то ожидали. Вдруг кавардак в задних рядах прекратился, как по мановению волшебной палочки послышались возгласы «Идет, идет!». Толпа бесов расступилась с такой поспешностью, словно здесь вот-вот должна была проехать ассирийская боевая колесница, сплошь ощетинившаяся пиками, серпами и косами. В образовавшийся проход неспешным шагом выступило создание, внешний облик которого описать было невозможно, поскольку его пока просто не существовало. С калейдоскопической скоростью менялись контуры фигуры и черты лица. На каждый очередной шаг приходилось по 5-6 перевоплощений. Бес как бы подбирал для себя соответствующую внешность, долженствующую, если и не запугать противника, то, по крайней мере, озадачить его. Какой-то солдатик попытался преградить ему путь, но тут же сам превратился в тучу праха, которую услужливо налетевший порыв ветра развеял в окружающем пространстве. «Атас!» — крикнул Димка, чья внезапная бледность проступила даже сквозь пятна копоти. «Все сюда!» Повторять это предложение или, как хотите, приказ не пришлось. Солдатики врывались в двери, запрыгивали в оконные проемы и быстро занимали места внутри магической фигуры. Сейчас они даже материться перестали. Осознание столь бедственного поворота событий дошло до всех, и до самых тупых, и до самых отважных. Между тем бес с легкой руки Додика, нареченный Соломоном, уже замаячил в дверях лесопилки. Передвигался он с прежней вальяжной неторопливостью, но в иные моменты уследить за ним было просто невозможно, как и за летящей пулей. Перевоплощения прекратились. Похоже, что бес окончательно определил для себя тот облик, в котором собирался завершить начатое дело. Теперь перед горсткой испуганных солдатиков предстал величественный человек, напоминавший собой сразу всех известных тиранов нынешнего века. Статью он удался в генерала де Голля, усищами в отца народов, нижней челюстью в дуче, залысинами в великого кормчего, пронизывающим взором в Хуана Доминго Перона, а легким, но неистребимым налетом плебейства в фюрера. И все это вместе взятое очень напоминало Синякову какую-то вполне определенную личность, уже виденную им раньше. «Приветствую вас!» произнес Соломон голосом для такой богатой фигуры несколько писклявым. «Почему приумолкли? Бояться меня не надо. Пришел я в этот мир надолго, а может и навсегда. Поэтому привыкайте. А для начала не мешало бы восславить мое явление перед человеческим племенем. Громко, хором, а главное, искренне». Он поднял обе руки, словно собираясь дирижировать. «Поехали! Раз, два, три... «Козёл! Шут гороховый! Упырь! Рвань махорылая! Вакхалак!» Раздалось в ответ. В Соломона полетело все, что оказалось у людей под рукой. Заранее заговоренные осиновые колья и обыкновенные булыжники, сушёные жабьи потроха и толчёный с перцем чеснок, экскременты черного кобеля, собранные безлунной ночью на перекрестке дорог, и щепки от гроба самоубийц. «И что вы за племя такое?» произнес Соломон с брезгливой улыбочкой. Сам он не пострадал ни на йоту. «Все бы вам только мусорить. Как вас только мать природа терпит. Нет, вопрос с вами нужно решать, причем самым кардинальным образом». Небрежным жестом он извлек из угла метлу, которой еще секунду назад там не было, и принялся размахивать ею, не очень старательно имитируя работу дворника. И при каждом таком взмахе разнообразный сор, покрывавший пол лесопилки, бесследно исчезал, словно проваливаясь в иное измерение. Стоявший впереди Синякова солдатик по виду старослужащий выхватил из кармана листок с рукописным текстом и принялся громко декламировать какое-то заклинание, начинающееся со слов «Изыди, тварь кромешная». Другие нестройно поддержали его. «Это вы обо мне?» — огорчился Соломон. «Неблагодарные! А я ведь, признаться, хотел избежать насилия. Что нам, спрашивается, мешало провести небольшой философский диспут? Поговорить о небесах и преисподней, о смерти и бессмертии, о коварстве и долготерпении, о вампиризме и вегетарианстве, а вы сразу тварь кромешная. Нехорошо». Продолжая помахивать метлой, он вплотную приблизился к линии, которую не сумел преодолеть еще ни один из бесов. И хотя Соломон был похож на человека гораздо больше, чем некоторые из них, кто искал сейчас защиту внутри магического многоугольника, от него тянуло таким холодом, что у Синякова заныли недолеченные зубы. «Мы тебя не боимся!» — выкрикнул тот из солдат, который пытался отпугнуть беса заклинанием. «Сейчас нас защищают силы куда более могущественные, чем ты! Неужели? Соломон небрежно взмахнул метлой, и всю полынь как ветром сдуло. Еще взмах, и пропал смельчак, посмевший вступить в перепалку с бесом. Димка, в арсенале у которого не было ничего, кроме фляжки с чесночным настоем, столь же малоэффективным против бесов высшего класса, как горчичники против саркомы легких, хотел наброситься на Соломона, но Синяков силой удержал его на месте. А в конец распоясавшемуся бесу даже этого показалось мало. Перевернув метлу, он взмахнул ею так, словно собирался очистить от пыли потолок, до которого отсюда было метра 3-4. В мгновение ока вся кровля, превратившаяся в хаотическую груду стропил, балок, досок, рубероида и шифера, унеслась прочь, да так стремительно, что внутрь здания не упало ни щепки, ни ржавого гвоздя. Снаружи раздался торжествующий рев бесов, воспринявших это событие как разновидность победного салюта. Во всех окнах и дверях возникли скалящиеся волчьи морды и нахально лыбящиеся псевдочеловеческие хари. «Но как?» — поинтересовался Соломон у беззащитных людишек. «Впечатляет? Что ж мне теперь с вами делать? Отдать этим архаровцам на растерзание? Кстати, вы такой участи вполне заслуживаете. Вот только претят мне их кровавые забавы. А что, если создать из вас ударный отряд, который проложит дорогу бесам в серединный мир? Конечно, для этого придется изрядно поработать над вашей природой. Бесами в чистом виде, естественно, вы не станете, но лишитесь многих недостатков, свойственных человеческому роду. Добровольцы есть?» «Есть!» — срывающимся голосом выкрикнул Димка. «Только он запоздал немного, сейчас здесь будет, а мы уже все после него...» Холёная рука Соломона уже протянулась было в сторону Димки, которого Синяков изо всех сил пытался оттащить вглубь толпы, но быстро приближающийся треск мотоцикла отвлек его. «К нам, кажется, и в самом деле пожаловали гости», — произнес он с фальшивым восторгом и отшвырнул прочь свою метлу. Тем временем среди бесов, оставшихся снаружи, произошла какая-то заварушка. Сначала они злорадно взвыли, словно заметили добычу, саму идущую им в руки. Однако это преждевременное торжество закончилось переполохом, который обычно случается на птичнике в момент визита туда лисы. Бесы дружно отпрянули от окон лесопилки, а один зазевавшийся волчара кувырком влетел внутрь. Его хвостом, оторванным под корень, поигрывал Дарий, загородивший своим квадратным торсом весь дверной проем. «Всем привет!» — сказал он обыденным голосом. «Что за базар, граждане?» Держался Дарий подчеркнуто безучастно. Можно было подумать, что, проезжая мимо, он случайно заглянул на лесопилку и еще не успел составить мнение о том, что происходит здесь. Однако Синяков, успевший достаточно хорошо изучить своего несостоявшегося свояка, ясно видел, в каком напряжении душевных и физических сил тот сейчас находится. Лицо Дария превратилось в сплошную окаменевшую маску, которую, наверное, и пулей нельзя было прошибить. «Не ты ли будешь командиром этой трусливой мелюзги?» — спесиво поинтересовался Соломон. «Вроде того», — буркнул Дарий. «Только с выражениями попрошу поосторожнее. Если что надо, спроси культурно». «А ничего мне не надо. Уж извини покорно». Соломон отвесил глумливый поклон. «Вот только никак не придумаю, что мне с твоими героями делать. С потрохами их сожрать или одну кровь выпить». «А может, их в верблюжье колечко превратить, а тебя, соответственно, в верблюда?» «Я, между прочим, из твоих бесов тоже умею веревки вить». Дарий откашлялся в кулак. «Это ты к чему?» «Просто так». Синяков мог поклясться, что в кулаке, который Дарий так и не убирал от лица, что-то зажато. «Намекаешь, что и со мной можешь справиться?» «А ты никак напрашиваешься». «Так оно и есть». Соломон принял картинную позу циркового борца. «Померяемся силушкой». «Ладно, получай первую затрещину». Дарий не заставил себя долго упрашивать. Он разжал кулак и дунул на него во всю силу своих необъятных легких. В сторону Соломона полетел стебелек травы с двумя остроконечными, уже подвядшими листиками. Летел он не очень быстро, ведь это вам не камень и не свинцовая гирька. Но бес почему-то увернуться не смог, хоть и пытался. Едва только стебелек коснулся его, как раздалась глухая хрясь, и тело Соломона с ног до головы покрылось глубокими продольными трещинами, словно древесина переспелого дерева. «Наша взяла!» — Димка от восторга захлопал в ладоши. Однако радость его была преждевременной. Вновь раздался магический звук, но на этот раз сочная чмок, и Соломон приобрел свой прежний облик. Только по заячьи раздвоилась его верхняя губа, да один ус уполз куда-то к уху. «Ничего не скажу, удар достойный!» — произнес он голосом еще более писклевым, чем раньше. «Не думал я, что эта травка где-то еще сохранилась!» «У меня в одном укромном местечке целая плантация имеется», — заверил его Дарий. «Если понадобится, на всех бесов хватит». «Вот тут ты заврался», — перебил его Соломон. «Такая травка вырастает одна-единственная на целый лес. Да и то не каждый год. Впрочем, мы отвлеклись. Очередь за мной. Ты готов?» «Всегда готов». Дарий сплел из пальцев какую-то замысловатую фигуру и прикрылся ею. «На здоровье не жалуешься?» Соломон явно не торопился. «Только на аппетит!» «В таком случае на последствия не обижайся!» Бесу не было необходимости производить пасы или бормотать заклинания. У него все получилось само собой, с естественностью змеи, впрыскивающей жертве свой яд. Дарий все еще продолжал держать пальцы в защитном замке, однако лицо его внезапно приобрело синюшный оттенок. А изо рта, носа и ушей хлынула кровь. Казалось, еще чуть-чуть, и он рухнет, словно подкошенный. Однако прошла минута, потом другая, и Дарий, с трудом переведя дух, промолвил. «Будем считать, что первый инфаркт я перенес на ногах. Спасибо, что не добил». «Пробовал. Не вышло». Соломон развел руками. «И не пробуй больше. В следующий раз такой номер не пройдет. Тем более, что для тебя следующего раза не будет». Дарий утер с лица черную кровь, вперил свой взгляд в беса и, почти не разжимая губ, стал произносить короткие звучные слова, явно не принадлежащие ни к одному из ныне существующих языков. Каждое такое слово таило в себе некий грозный, запредельный, недоступный человеческому пониманию смысл. Выстроенные в определенной последовательности, они могли влиять не только на живые существа, но и на неодушевленные стихийные силы. Знаменитые «Мене Текел» у Парсин были, наверное, из того же грамматического ряда. Шум сражения на флангах сразу затих, а бесов во множестве собравшихся у лесопилки уже и след простыл. Даже на Синякова, которому эти слова вовсе не предназначались, они действовали как тяжелые размеренные удары бича. Именно при помощи таких слов жрецы допотопных культов усмиряли своих кровожадных богов, а ветхозаветные пророки останавливали светило. Откуда эти слова мечи, слова булыжники, слова молнии попали в человеческий лексикон, можно было только догадываться. Первое время Соломон еще крепился и даже отпускал по адресу Дария издевательские замечания. Но вскоре Синяков стал замечать, что с каждым новым словом в бесе что-то меняется. Сначала пошел на убыль прежний опломб, потом сгорбились плечи, а фигура утратила молодецкую стать. В конце концов, дело дошло до того, что Соломон стал терять свою материальную сущность, постепенно превращаясь в бестелесный призрак. Нужно было последнее усилие, одно единственное завершающее слово, и владыка бесов перешел бы в разряд эфирных созданий, чье зловещее естество представляет опасность лишь для них самих. Но тут силы вдруг покинули Дария. Из его горла вдруг фонтаном хлынула кровь, и со стоном «все» он рухнул на корявые доски пола. «Нельзя употреблять такие заклятия в суе», — произнес Соломон, мало-помалу приобретая былый облик. «Это то же самое, что баловаться с огнем. Если не сгоришь дотла, то крепко обожжешься». Хотя в поединке с Дарием он формально одержал верх, даже самому туповатому из солдат было ясно, какой дорогой ценой куплена победа. Если бы речь шла о человеке, а не о бесе-оборотне, то можно было бы сказать, что он в одночасье постарел лет на 20. Погрозив кулаком толпе людей, сгрудившихся в центре лесопилки, Соломон доковылял до Дария и стал кружить возле него, как шакал возле раненого буйвола. С трудом вымолвил тот: «Следующий удар за тобой, но дай мне время очухаться». «Какая может быть совесть у бесов, если ее и у людей-то давным-давно нет?» — ответил Соломон. — Ты причинил много вреда нашему племени, а потому обречен. За твою жизнь даже объявлено вознаграждение. — Цистерна крови? — попытался усмехнуться Дарий. — Нет, мое благорасположение. Поверь, это не так уж и мало. — Верю. Любой мелкий бесенок только об этом и мечтает. Но ты, как видно, своим благорасположением зря не разбрасываешься, а потому решил расправиться со мной самолично, так? Я постараюсь, чтоб ты не мучился понапрасну». В это время снаружи раздался простуженный голосок, заслышав который, Синяков выпустил Димку из рук. «Семечки, кому семечки?» Нараспев, приговаривала Дашка, не хотелось верить, что это проделки какого-нибудь очередного беса. «На любой вкус тыквенные, подсолнечные, жареные, нежареные, соленые». «А это еще кто?» — удивился Соломон. Воспользовавшись всеобщей заминкой, Димка подхватил стебелек травы, едва не погубивший могущественного из бесов, и тут же растворился в толпе, вне зоны досягаемости Синякова. А тот этого события даже не заметил, потому что во все глаза пялился на Дашку, уже проникшую вовнутрь лесопилки. Как и прежде, она была одета в коротенькие шортики и безобразную старушечью кофту. За плечами Дашка имела туго набитый рюкзачок, а в руке полиэтиленовый пакет с изображением Джулии Робертс, которую Ричард Гир, видный лишь со спины, употребляет прямо на фортепианных клавишах. Бесцеремонно оттолкнув Соломона, оказавшегося у нее на пути, Дашка бросилась к брату, корчившемуся в луже крови. «Господи, что с тобой?» — воскликнула она, роняя свой пакет, из которого обильно посыпались семечки. «Надорвался», — хмуро ответил Дарий. «А ты откуда взялась?» «Потом расскажу. Ах, жаль, я никаких зелий с собой не прихватила. Чем же тебе помочь?» «Не лопачи, мы здесь не одни». Появление сестры скорее удручило, чем обрадовало Дарья. «Действительно», — поддержал своего врага Соломон. «Ты бы, девочка, шла своей дорогой, не мешалась у взрослых под ногами». «Это ты кому говоришь, чучело гороховое?» Дашка положила рюкзачок под голову Дарья, а сама приняла позу, характерную для уличных скандалисток. Руки в бока и хищный наклон вперед. «Хотел бы знать, с кем имею честь». Жесткий лукавый бес на сей раз демонстрировал удивительную кротость, которую нельзя было объяснить ни полом, ни возрастом собеседницы. «А ты сам разве не видишь?» Похоже, Дашка обнаглела в конец. «Ты не настоящая!» — заявил Соломон не очень уверенно. «Настоящая!» — заверила его Дашка, но потом правда уточнила. «Почти!» «Не понимаю!» Соломон переминался с ноги на ногу, как часовой на морозе. «Ты же рискуешь, эту вылазку тебе не простят. Свои же и проклянут. Никто из прибывших оттуда так и не смог вернуться назад. А может, я туда и не собираюсь? Нет, не поймешь ты меня нечистой. Даже и не старайся». Из этого странного диалога Синяков понял только одно. Употребляя термины «туда» и «оттуда», Соломон и Дашка подразумевали вовсе не срединный мир. Нечто совсем иное. «Хихоньки свои брось!» — обиделся Соломон. — «Молодая еще. Если надо, и на тебя управа найдется. Но ты попробуй войти в наше положение. Мы не претендуем ни на серединный, ни тем более на верхний мир. Упаси Боже, как говорят люди. Просто нам деваться некуда. Верните нас в преисподнюю, и все распри сразу прекратятся». — «В общем-то, это не моего ума дело». Дашка чихнула и утерла нос рукавом кофты. — «По-своему, ты прав, конечно. Но тот, кто не хочет видеть вампиров на пороге своего дома, прав стократ. Больше мне сказать нечего. В Нижнем мире случайности не бывает. Ищите того, кто является первоисточником вашей беды». «В общем-то, тут нет никакой тайны, но не все зависит от воли бесов, а тем более людей. Иногда разрушительные лавины порождают самая ничтожная причина, и уж если такое случилось, остается лишь посыпать голову пеплом. Никто не в силах одолеть предначертание судьбы. Возьмем, к примеру, хотя бы этого человека». Соломон кивнул на беспомощного Дарья. «Еще вчера хозяева преисподней трепетали перед ним, а сейчас он валяется у меня в ногах». «Ничего, еще посмотрим, кто будет потом валяться», — прохрипел Дарий. «Значит, это ты его изувечил, поганка». И без того осипший голос Дашки перешел в зловещее шипение. «Но-но, грабли-то убери, сикуха». Соломон отшатнулся назад, но Дашка почти неуловимым движением мазнула его всей пятерней по лицу. «Прими это клеймо от меня на память», — сказала она, — «и носи его в любом облике, зримом и незримом, во все времена и во всех мирах». В ответ раздался такой вой, что если бы не сорванная крыша и не выбитые окна, у людей, наверное, полопались бы барабанные перепонки. Прежнего Соломона уже не было. Его внешность менялась ежесекундно. Но какой бы новый облик ни приобретал разъяренный бес каменного идола или медного змея, на его шкуре горели 5 глубоких параллельных царапин. Напоследок Соломон превратился в тучу бешено мельтешащей черной паутины, попытавшейся запеленать Дашку в непроницаемый кокон, из которого она, надо полагать, уже никогда бы не вырвалась. Однако девчонка извернулась и с криком «Изыди!» показала бесу 4 кукиша сразу. «Изыди!» — харкая кровью, поддержал ее Дарий. «Изыди!» Синяков вложил в этот крик столько силы и страсти, что его душа на мгновение потеряла связь с телом и вернулась обратно, только совершив в свободном пространстве нечто вроде сальто-мортали. «Изыди!» Димка, очертя голову, бросился вперед и хлестанул беса стеблем волшебной травы. Такого дружного отпора Соломон, конечно же, не ожидал. Туча паутины сжалась до размеров футбольного мяча, который выкатился к двери и прыжками понесся прочь. 5 красных полос на черном фоне напоминали товарный знак какой-то спортивной фирмы. Преодолев таким манером 50 метров, Соломон попытался превратиться в крылатое существо, но так и не смог оторваться от земли. Дальнейший путь он продолжал в жалком облике дождевого червя, длинного и толстого, как пожарный шланг. Форма клейма, оставленного Дашкой, при этом не изменилась, только теперь это были фиолетовые полосы на розовом. Однако прежде чем исчезнуть окончательно, ползучая тварь сделала стойку на хвосте и голосом, срывающимся от ненависти, пригрозила. «Знаете, что власть бесов простирается гораздо шире, чем вам кажется, и за это надо благодарить вас, людей. Поэтому очень скоро мы встретимся опять. Жаль, конечно, что не все доживут до этого момента». «Кого я вижу?» Дашка перевела взгляд с Синякова на Димку, корректно отвалившего в сторону сразу после того, как стало ясно, что между его отцом и неизвестно откуда взявшейся юной ведьмой существует взаимная симпатия. «А сыночек-то в папашку уродился, только по отчаянии будет». «Ничего не поделаешь. Зачем отец, когда сам молодец?» «Ты себя в старики не записывай. Осталась еще силушка?» «Есть немного». «Тогда лови меня». Разбежавшись, Дашка прыгнула в объятия Синякова. «Эй, кончайте там лизаться!» — буркнул Димка. «Комбату никак конец приходит!» «Как ты себя чувствуешь?» — допытывалась Дашка у брата. «Жить будешь, али нет? Любой колдун свою смерть загодя чует». «Если почую, скажу сразу. Таить не стану», — пообещал Дарий, которому каждое новое слово давалось с видимым усилием. «Ты лучше объясни, как попала сюда». «Я для всех буду рассказывать, можно?» Под всеми Дашка имела в виду Синякова и Димку, примостившихся поблизости. Дарий обвел мутным взором сначала юного штрафника, не убоявшегося ни подневольной службы, ни бесов, а потом и его настырного папашу, вопреки всему в одиночку выжившего в пандемонии, однако ничего по их поводу не сказал, еле-еле выдавив посиневшими губами. «Можно». «Тогда надо начать издали. Когда вы меня одну бросили, я поплакала немного и в город вернулась. Получила по квитанции чемодан и осталась ночевать на вокзале. Если человек при чемодане, его милиция не трогает. Утром чемодан опять в багаж сдала и на то самое место вернулась, где тебя ждать обещала». Она без всякого стеснения чмокнула Синякова в щеку. «День впустую просидела. Какие-то алкаши ко мне клеились, но я их быстро отшила. Ночевать на базар поехала. Хотела новости узнать. Там купила полмешка сырых семечек. Часть зажарила, часть так оставила. Многие ведь, особенно старики, сырые любят. Теперь я на той проклятой окраине уже не так просто ошивалась, а вроде бы при деле была. Навара, правда, почти никакого, больше сама налузгала, чем продала. Потом смотрю, братец мой катит на своем драндулете. Обматюкал он меня самыми последними словами и назад стал гнать. Я для вида согласилась, да еще и семечек ему в карман насыпала, зная ведь, какой из его карманов дырявый. Сколько раз зашить хотела, только он не давал. Мотоцикл, думаю, будет бросать на кочках, на колдобинах. Вот семечки и посыплются. Вы их, кстати, кушайте. Зачем добру пропадать? Ну а потом подождала немного и пошла вслед за братцем, как нитка за иголкой». «Как же ты в темноте шла?» — удивился Синяков. «Как-как, обыкновенно. Я эти ему семечек сырых насыпала, не жареных. А каждое семечко живое. В нем до поры до времени зародыш живой жизни таится. Я живое в любой темноте различу, хоть человека, хоть кактус, от них всегда сияние исходит. Эти семечки мне в темноте как звездочки светили, только, конечно, не так ярко. Разве и для тебя это новость?» «Новость», — сознался Синяков. «Я в темноте только гнилушки вижу. Скажи, а не страшно тебе было? Сама ведь говорила, что темных нор боишься». «Страшно, но без милого еще страшнее. Я ведь за тебя боялась больше, чем за себя. Чуяло мое сердце, что ты в беду попадешь». «На этот раз не обмануло твое сердце», — произнес Дарий. «Милый твой, как колобок из сказки, от любой беды уйдет». «А разве это плохо?» — удивилась Дашка. «Хорошо. Ты лучше вспомни, не встречала ли кого по дороге». «Встречала, как же?» — охотно подтвердила она. «Несколько раз этих уродов встречала, которые бесами зовутся. Только все они какие-то пугливые, шарахались прочь. От семечек отказывались. Потом паренька одного встретила, совсем несчастного. Он дорогу в мир людей искал, а я ему ничего объяснить не смогла. Правда, семечками одарила. Он голодный был». «Это Семенов из второй роты. В мир людей ему дороги нет, а назад вернуться боится. Пропадет зазря». «Так тебе, говоришь, бесы боятся, только увидят и сразу шарахаются?» «Да, а что тут особенного?» «Ничего. Ты хоть за последние дни ела что-нибудь?» «Семечки». «И голода не чувствуешь?» «Нет. А почему ты спрашиваешь?» «Потом сама поймешь. Эй!» Лицо Дарья, до этого неподвижное, как маска, вдруг перекосилось. «Кажется, чую. Смерть свою чую. Далеко она еще, но сюда идет. За ротными послали?» «Давно уже», — ответил Димка. «Скоро должен быть здесь, если, конечно, живым остался». «Ладно, пока его нет, поговорим о главном». Похоже, что предчувствие скорой смерти прибавило Дарью сил. «Колдун, прежде чем из жизни уйти, обязан все свои тайны кому-то передать. Это уже как закон. А иначе не будет ему покоя на том свете. Причем передать не первому встречному, а человеку с понятиями. Почему, думаете, тот чекист, что по соседству с нами жил, так меня привечал? Он колдуном был. Колдуном из колдунов. Только, конечно, в своем репертуаре. Идейные догмы ему развернуться не позволяли. Нельзя одновременно верить в марксизм-ленинизм и заниматься черной магией. Хотя и скрывал он свою настоящую сущность, но втайне от всех пользовался ею. Да и не один он, наверное, был такой. Недаром ведь публика до сих пор удивляется, какого это враги народа во всех мыслимых и немыслимых преступлениях сознавались. Нет, тут без колдовства не обошлось. Ну а когда пришел ему срок в гроб ложиться, старик мне многое поведал. Да и шмотку эту я недаром ношу». Он погладил рукав кожаной куртки. «В одежде колдунов тайная сила накапливается. Вроде как электричество в аккумуляторе. Недаром ведь за столько лет ее ни моль не тронула, ни плесень». «Ты случаем не бредишь?» Дашка положила ладонь ему на лоб. «Молчи. Шустрая очень. Недаром старик тебя недолюбливал. Говорил, что некоторые младенцы с рогами и копытами рождаются. Хотя заметно это только сведущему человеку. А некоторые, наоборот, с крылышками. Что еще хуже? Эта сестренка тебя касается». «Нет у меня никаких крылышек». Как бы в подтверждение своих слов Дашка передернула лопатками. «Ясно, что нет. Это я так, для красного словца. Метафора. Люди ведь по жизни не в затылок друг другу идут. Кто-то по центру шпарит, а другого поближе к преисподней тянет. Есть и такие, кто в противоположную сторону отклонился. Вот эти самые опасные. Ведь серафимы да херувимы всякие пострашнее бесов будут. Недаром им в грядущем полная победа обещана. Да только ради этой победы весь мир одним местом накроется вместе с большинством народа населения». «Тебе нельзя много говорить», — сказала Дашка. «Побереги силы». «Верно. Что-то я чересчур разболтался перед смертью. Не к добру это. Короче, кто-то из вас сегодня наденет эту куртку. Станет, так сказать, ее очередным законным владельцем». «И само собой разумеется, колдуном», — добавила Дашка. «Конечно. Иначе для чего бы я здесь перед вами распинался?» «И кого же ты наследником выбрал?» Дашка всем своим видом демонстрировала полное неприятие этой идеи. «Ты, сестренка, отпадаешь сразу. Хотя, если учитывать только врожденные способности, могла быть главным претендентом. Но, увы, разошлись наши дорожки. Кому-то порхать, а кому-то землю грызть. Дружок твой...» Дарий перевел взгляд на Синякова. «В принципе, тоже подходит. Единственный его недостаток — годы. В таком возрасте сложно жизнь сначала начинать. «Да не отдашь ты его, наверное». «Не отдам», — подтвердила Дашка, картинно обняв Синякова. «Тогда остается один единственный кандидат. Как ты, боец, смотришь на такое предложение?» — обратился Дарий к сидевшему чуть на отшибе Димке. «Не знаю даже». Тот по привычке собрался уже было вскочить, но потом, видимо, решил, что с лежащим командиром можно разговаривать и сидя. «Тягу к тайным знаниям ощущаешь?» «Никак нет». «Не страшно. Натура у тебя подходящая, задатки есть. Я их сразу заметил. Что еще нужно? Только твоя добрая воля. Колдунами по принуждению не становятся». «Я, честно сказать, свою дальнейшую жизнь как-то иначе представлял». Димка оттянул ворот гимнастерки, словно ему вдруг стало душно. «Дело хозяйское. Только ты о других подумай. Бесы до темноты перекантуются, а в полночь снова полезут. Кто их остановит? Мамзель наша к тому времени уже смоется. Да и не женское это дело. Ротный мужик неплохой, однако в магии, как валенок. Есть, правда, способные ребята в других отделениях, но пока их еще разыщут. Впрочем, после моей смерти никто вас здесь удерживать не сможет. Заклятие сойдет на нет. Можете разбегаться на все четыре стороны. Кто-то, возможно, до серединного мира доберется и даже поживет там немного в свое удовольствие, пока бесы окончательно власть над людьми не захватят. Вот и решай, как быть. Все сейчас от тебя зависит». «А как решать, если у меня выбора нет?» Димка не поднимал глаз. «Хорошо, я постараюсь». «Что значит «постараюсь»? Я ведь не гальюн тебе посылаю чистить, а мир спасать». «Будет сделано!» Димка встал, вытянув руки по швам. Проделано это было не с рекрутерским испугом и не с ефрейторским подобострастием, а с неподдельным достоинством старослужащего, хорошо знающего свою истинную цену. «Вот это другое дело!» Впервые в голосе Дария прозвучало что-то похожее на удовлетворение. «Теперь пусть нас наедине оставят. Разговор предстоит сугубо доверительный. А ротный пусть немного подождет». Ротный прибыл спустя четверть часа, да еще не один, а в сопровождении Додика, чья коляска, как выяснилось, по проходимости и маневренности мало чем уступает танкетке. Синяков как мог объяснил ротному причины, по которым раненый комбат не может немедленно принять его. Тот хоть и косился на незнакомца, напомним, что в момент их предыдущей встречи лицо Синякова было сплошь замотано бинтами. Однако по чечаянию права качать не стал и отправился осматривать поле боя. Воспользовавшись этим, Додик полностью завладел вниманием Синякова. Таким образом, встречу с Дашкой наедине пришлось отложить до лучших времен. Новости у Додика были печальные. И Мишка, и Игорь погибли. Первый от взрыва перегоревшего огнемета, а второй от клыков маленького бесенка, каким-то чудом проникшего ему в штаны и присосавшегося к бедренной артерии, самому уязвимому после сердца элементу системы кровообращения. Пострадал даже изворотливый и удачливый Мансур. Один из крылатых бесов, ни с того ни с сего, позарившийся на его пиратскую косынку, унес вместе с ней скальп разжалованного прапорщика. «Нам тоже похвалиться нечем», — сказал Синяков, выслушав рассказ Додика. «С комбатом плохо». «Полагаешь, не протянет он долго?» «Похоже на то», — ответил Синяков, внимательно наблюдая за Дашкой, которая в каком-то странном танце порхала между кучами шлака и аглопорита. «А кто вместо него планируется?» «Свято место пусто не бывает». «Так то свято место, а у комбата место чертово. Охотников на него мало найдется. Ты сына хоть встретил?» «Встретил». «А почему так невесело отвечаешь?» «Не хочет он из дисбата уходить. Решил держаться до победного конца». «Игнорирует, значит, отцовскую волю?» «Если здраво рассуждать, то он прав. Взрослый уже. Пора своим умом жить. Не скажу, что ему здесь нравится, но, по крайней мере, труса он не празднует». «Ну и слава богу! Можешь с чистой совестью возвращаться назад. Все, что мог, ты сделал». «Пожалуй. Похоже, что тут вполне без меня обойдутся». «Я вот что от тебя хочу». Додик вытащил из-под себя внушительных размеров пакет. «Когда будешь возвращаться, захвати с собой мое донесение. На три предыдущих я не получил ни ответа, ни привета. Что-то здесь чую нечисто». «Кому передать?» «Лично воеводе. Тут адрес написан». «Ты бы еще написал лично Господу Богу», — возмутился Синяков. «Совсем с ума спятил? Как я к этому воеводе пробьюсь?» «Уж постарайся. На прием запишись. Связи старые восстанови. Мартынова помнишь? Он, говорят, большой шишкой в органах стал». «Шишем он там стал, а не шишкой». Для убедительности Синяков продемонстрировал Додику комбинацию из трех пальцев. «Мартынов меня не с воеводой сведет, а с психиатром. Есть у них в конторе такие, которые диагноз вялотекущая шизофрения всем подряд ставят. А это, считай, лет 5 в дурдоме гарантировано». «Ты просто обязан выполнить мою просьбу». Додик никогда не умел просить, и сейчас это опять получалось у него плохо. «Существует какой-то опасный заговор. Я в этом уверен. Все, что здесь происходит, явно инспирировано из нашего мира, причем весьма влиятельными людьми. Они скрывают от воеводы правду». «Ну, это уж как водится». Синяков даже руками развел. «От царя-батюшки правду министры скрывали, от доброго барина — управляющий, от Сталина — Берия и так далее». «Пойми, иной силы, способной предотвратить надвигающуюся беду, просто нет. Я привел здесь...» — он постучал пальцем по пакету. «Весьма убедительные доводы. Сейчас я изложу их тебе в двух словах». «Ну, если только в двух». Дашка, продолжавшая выделывать свои замысловатые па, вдруг прыгнула так высоко и грациозно, что, казалось, зависла на несколько секунд в воздухе. Ее поведение сначала показалось Синякову странным, и лишь приглядевшись повнимательней, он понял, что это вовсе не ужимки расшалившейся девчонки, а скорбный танец, в древности, наверное, являвшийся частью погребального ритуала. Додик тем временем попытался довести до сознания Синякова смысл своих умозаключений, изложенных в послании к воеводе. Они, как всегда, были темны и запутаны. Начал он уже со знакомого Синякову тезиса о том, что явления, имеющие место в пандемонии, не укладываются в рамки существующих научных представлений. Однако замалчивать их на этом основании было бы некорректно и даже опасно. Тем более, что вышеуказанные явления существуют объективно. При этом Додик поднял с земли оторванный волчий хвост, понюхал его и с отвращением отбросил прочь. Далее он перешел к разъяснению своей позиции относительно того, с кем же именно столкнулось в пандемонии человечество. Предположение о том, что так называемые бесы имеют мистическую, то есть необъяснимую с научной точки зрения природу, Додик решительно отметал. По его версии, в пандемонии обитала некая особая жизненная субстанция, наделенная способностью к весьма убедительной мимикрии. По отношению к людям она является паразитом, что, в общем-то, не ново, поскольку за счет человеческого организма существует несколько сотен биологических форм, начиная от крошечных микробов и кончая громадными гельминтами. Ранее эти загадочные паразиты пребывали в латентном состоянии, а к активной жизнедеятельности вернулись под влиянием некоторых пока еще не до конца ясных факторов. Здесь его перебил Синяков. «А проще нельзя сказать. Дескать, о происхождении этих тварей нам ни хрена не известно». «Я и так упрощаю», — возразил Додик. «Но в каждой профессии существует своя терминология, даже у сапожников». Немало внимания было уделено вопросам топологии и физики пандемонии. По мнению Додика, это была пространственная структура, чьи мировые координаты до поры до времени отличались от аналогичных координатов реального мира, что не противоречило общепризнанной теории дискретности пространства-времени. «В настоящий момент, — утверждал Додик, — происходит медленное, но неуклонное сближение обоих миров. Причем результаты измерений неоспоримо свидетельствуют о том, что источник силы, способствующий этому, находится в реальном мире. Природа вышеуказанной силы пока остается невыясненной. Хотя какая-то ее часть, возможно, самая ничтожная, проявляет себя, взаимодействуя с электромагнитным полем. Этим, кстати, объясняются активные помехи, так мешающие в последнее время радиосвязи. О последствиях такого явления, как полное совмещение обоих миров, говорить преждевременно, поскольку оно может затронуть качественное состояние известной нам Вселенной. Но даже в самом благоприятном для человечества случае паразиты пандемония, безусловно, получат неограниченный доступ в реальный мир. На этом предварительная часть донесения заканчивалась, и Додик перешел к выводам и рекомендациям. «Ты их тоже в двух словах изложишь?» «Не утрируй, а внимательно слушай», — ответил его чересчур умный друг. «Не исключено, что тебе придется докладывать все это лично воеводе». «Упаси Боже!» Выводы, а тем более рекомендации, были самыми радикальными. Додик предлагал применить против пандемония всю мощь современного научно-технического потенциала, включая радиологическое, инфразвуковое, лучевое и ядерное оружие. «Даже ядерное?» — присвистнул Синяков. «Где же его воевода возьмет?» «Пусть обратится к мировой общественности, ведь речь идет о судьбе всего человечества». «Как же доверит ему мировая общественность атомную бомбу? Дураков даже среди мировой общественности мало. А что будет с городом? Я имею в виду не тот, где бесы засели, а настоящий. Неужели тебе его не жалко?» «Я ведь уже говорил, что до окончательного слияния пространств еще далеко. Ядерный взрыв пандемонии, скорее всего, не затронет реального мира. Хотя население города на всякий случай можно эвакуировать. В конце концов, даже если и случится что-то непредвиденное, невелика потеря. Это ведь не Венеция, не Тадж-Махал». «В Венеции я не бывал, не знаю, а тем более в Тадж-Махале. Зато здесь немало лет провел. Жалко как-то. Слушай, ты про писателя Бертольда Брехта слыхал?» «Слыхал. А что такое?» «Он как считается, прогрессивным?» «Еще каким! Член Всемирного совета мира и лауреат Международной Ленинской премии, хотя жить предпочитал на Западе». «Бывал он в наших краях?» «Бывал пару раз, но в основном проездом». «Правда, что он назвал наш город самым скучным в мире?» «Не в курсе. Но с него останется. Язвительный был человек. Помню, есть у него одна такая строчка. Без министров хлеб рос бы внутрь земли, а не вверх». «Выходит, не верил он начальникам?» «Не верил». «А ты, остолоп, веришь. Ладно, давай сюда твое донесение». В этот момент их позвали внутрь лесопилки. Дарий лежал на боку, подтянув колени к груди и припав щекой к взмокшему от крови рюкзачку с семечками. Димка с отчужденным лицом стоял рядом. Кожанка была небрежно наброшена ему на плечи. Когда все приглашенные собрались возле умирающего, левый глаз Дария приоткрылся и отыскал ротного. Губы его шевельнулись, но звуки речи были едва слышны. Ясно их понимал только один из присутствующих — Димка, новоявленный колдун. «Сами понимаете, что я только повторяю чужие слова!» — обратился он к ротному. «А теперь слушайте. Примешь командование батальоном. Все остальное у меня уже принял рядовой переменного состава Синяков. Не смей обижать его. Впрочем, это и небезопасно». Глаз закрылся, давая понять, что с первым пунктом завещание покончено. Но тут же открылся снова и уставился на Дашку. «Тебе, сестренка, мне особо сказать нечего». Димка, передавая волю Дария, старался избегать любых эмоций. «Ты достигнешь многого, но еще больше потеряешь. А сейчас бери мой мотоцикл и уезжай». Века умирающего мелко-мелко задрожала и бессильно замерла. Однако губы продолжали беззвучно шевелиться. «Он обращается к тебе, отец», — сказал Димка. «Отправляйся в Срединный мир и сделай то, на что я не решился. Маг не должен восседать на царском троне. Нельзя вернуть прошлое. Вместе с ним вернутся и все его химеры». «Не понимаю», — растерялся Синяков. «Какой маг, какие химеры? Нельзя ли объяснить подробнее?» «Нельзя!» Димка провел рукой по лицу Дария, окончательно закрыв его глаза. «Он умер». На минуту установилась глубокая тишина, а затем Дашка голосом таким отрешенным, словно речь шла не о ее родном брате, а о каком-то совсем постороннем, спросила: «Когда состоятся похороны?» «Мы не хороним своих мертвецов, а сжигаем их», — ответил Димка. «Иначе бесы не дадут им покоя даже в могиле. Вам я советую поторопиться. Будет лучше, если вы покинете пандемонии засветло». Ни с кем не попрощавшись и даже не одарив покойника последним поцелуем, Дашка направилась к выходу. Затем Димка обратился к вновь назначенному батальонному командиру. Обратился не как солдат к офицеру, а как равный к равному. Изношенная кожаная куртка значила в этом мире гораздо больше, чем погоны со звездами. «Немедленно соберите весь личный состав», — сказал он. «Пока заклятие не потеряло силу и ребята не разбежались, мне нужно еще раз подтвердить его». Батальонный без лишних слов кивнул и отправился выполнять распоряжение мальчишки-штрафника. За ним покатил на своей коляске Додик. Отец и сын остались вдвоем. «Будем прощаться», — Синяков протянул Димке руку. «Надеюсь, еще свидимся. Когда будешь носить эту куртку, не забывай, что она хранит в себе не только тайную силу колдунов, но и память о содеянном зле. Постарайся не запятнать ее невинной кровью». «У бесов нет своей крови, ты же знаешь. А пролить человеческую кровь я не смогу. Это одно из условий комбата, которое я поклялся выполнить. Прощай, тебя ждут. Передавай привет матери, хотя я и понимаю, как это будет муторно для тебя. Прощай. За стеной на холостых оборотах затрещал мотор мотоцикла.